И вот тут я уже замер, не зная, что делать. Зачем она так поступила? Сейчас, когда мы были в шаге от спасения, во мне смешались ярость и тревога. Я доверял Артемиде, а она в итоге погубила нас обоих. «Соберись, Стас», — шепотом сказал я себе. Звук собственного голоса хоть немного успокаивал меня. Возможно, еще не поздно. Выругавшись, я бросился за ней, и практически сразу оказался в просторном и длинном тронном зале, в дальнем конце которого восседал король. Артемида уже успела пройти половину пути до него, и не похоже, чтобы девушка боялась этого существа. Король выглядел совсем не так, каким я ожидал его видеть. Это был рыцарь, с головы до пят закованный в тяжелые латы, с короной, сплавленной со шлемом. Он был больше человека раза в три, примерно того же роста, что и его охотники, но сила, исходящая от него, пробирала до самых пят. Перед нами находился не какой-то монстр, которого можно убить, а нечто иное, скорее уж божество. И стоя перед ним, я начал сильно сомневаться, что даже у полного рейда двух гильдий были хоть какие-то шансы его одолеть. Слишком удушающей была его аура даже в этом положении, и страшно представить, что будет, если он начнет сражаться. Внезапно король зашевелился, неторопливо поднялся с трона, но при этом в нем не ощущалось такой массивности, как в его слугах. Он двигался плавно, почти неуловимо. Каждое его движение заставляло что-то внутри меня трепетать. Как вообще можно было подумать бросить вызов такому существу? Я бросился к Артемиде и попытался схватить ее за руку, чтобы утащить за собой, но внезапно незримая сила отбросила меня назад, и я кубарем покатился по земле. Толком не понимая, что произошло, я рывком поднялся на ноги, собираясь повторить попытку, но было уже поздно. Артемида и король оказались друг напротив друга. Внезапно девушка подняла руку, и гигант сделал то же самое. Они словно тянулись друг к другу, пока их указательные пальцы не соединились. Едва заметная вспышка, и Артемида отступила, как и король. Гигант вздрогнул, из сочленения его доспехов полился фиолетовый свет, а затем он просто развалился. Шлем, кираса, ботинки. Все это с грохотом осыпалось на пол, не оставляя ничего. Я непонимающе смотрел то на него, то на Артемиду. «Артемида, что происходит?» После моего вопроса она неторопливо повернулась, и буквально на моих глазах в ней стали происходить перемены. Изменилась ее одежда, превратившись во что-то среднее между платьем и доспехом короля, а над ее головой зависла корона, точно такая же, как та, что была у хозяина замка. Вот только она была полупрозрачной, будто голограмма. Изменился и ее взгляд. Он стал холоднее, равнодушнее. «Артемида», — повторил я свой вопрос, — «ее больше нет, Стас», — голос девушки стал гораздо тверже и увереннее. Из него в мгновение ока исчезли все веселые нотки. «Она исполнила свою роль, как и ты свою. Думаю, пришло время познакомиться вновь. Я Анейрис, покровительница холода, но тут я известна как король». Глава 24. Король. Анейрис. Покровительница холода. Король. От волнения у меня пересохло во рту. Я все еще не до конца понимал, что именно только что произошло. Как Артемида могла оказаться королем? Ты можешь мне объяснить, что именно происходит? Девушка нахмурилась, как обычно это делала Артемида, и все же теперь она была другой. Что-то исчезло из ее взгляда, что-то, что делало ее той девушкой, которую я знал. Думаю, ты заслужил ответы. Но для начала, что ты скажешь об этом месте? О замке, об играх. Девушка замерла, в нетерпении ожидая от меня ответы на эти вопросы. Похоже, ей действительно хотелось узнать их от меня. Думаю, что тот, кто их придумал, болен на всю голову, честно ответил я. В тот момент мне показалось, что нет смысла тщательно подбирать слова, да и не в том я был состоянии, чтобы вообще об этом думать. Тут такое произошло, что впору усомниться в здравости своего рассудка. Удивительно, но девушка согласно кивнула. «Скорее всего, ты считаешь короля злом в чистом виде, монстром, что наслаждается бойней игр, так ведь?» Мне не нужно было отвечать, мой взгляд и так говорил о том, что я думаю, куда красноречивее слов. Но по правде говоря, я тут такая же пленница, как и ты. Это место было создано вовсе не для вашего пленения, а для моего. Я же просто научилась со временем использовать его в определенных пределах, что не дает возможность выбраться из этого места. Почему-то от этих слов у меня прошел мороз по коже. создана кем. Но Артемида, или кем она сейчас являлась, не спешила отвечать, лишь одарила меня снисходительно-покровительственной улыбкой. Теми же, кто создал бездну, теми же, кто пленил остальных, после короткой паузы ответила девушка, но это мало что объясняло, лишь порождало новые вопросы. Но теперь со всем этим покончено, с замком, с этими землями, полными неумирающих, и все это благодаря тебе, Стас. Она подошла ко мне и нежно провела пальцами по моей щеке, после чего обошла меня по кругу. Что конкретно я сделал? Каким именно образом освободил тебя? Я пытался осмыслить то, что она говорила. Вот только все это было слишком для меня. Это сложно. Скажем так, тут сыграл роль целый набор факторов, улыбнулась девушка. Первое, твое проклятие. Оно было катализатором, ключом к тому, что мне удалось провернуть. Видишь ли, у этого места есть определенный набор правил и условий, которым приходится следовать и претендентам, и мне самой. Игры, одно из них, понял я. Верно, довольно улыбнулась Фианейрис. Моя темница базируется на моей изначальной силе, пожирании проклятий. Как одна из проклятых вестников я способна поглощать их, делать частью себя, своих сил и умений, и темница делает то же самое, подпитываясь от них. Так сюда попал ты и другие непрошенные гости. Ко мне и раньше попадали проклятые люди, но те, кто меня пленил, не предусмотрел, что в проклятом будет два разума. Вернее, ограничение было, но оно касалось лишь живых существ, что участвуют в высшем круговороте. Артемида же особенная, искусственная личность, никогда не обладавшая собственным телом. Сочетание этого и проклятия, что разрушало твое тело, дало определенную лазейку, позволявшую прийти к этому. Анейрис демонстративно развела руками, окидывая тронный зал. И как понимаешь, я не могла не воспользоваться таким шансом. Вот так просто. Просто. Рассердилась она, ее голубые как две льдинки глаза буквально вспыхнули. Просто. Я нахожусь в заточении больше 100 000 лет, если смотреть на летоисчисление вашего мира. И такое произошло впервые. Обычно врата в бездну не затрагивают настолько технически развитые миры, как ваш. Чаще выбираются более примитивные, ведь их проще подчинить, загадочно улыбнулась девушка. В некоторых есть магия, а в некоторых претенденты только бронзовое оружие научились делать. Но ни один из них не создавал ничего подобного тому, что было сокрыто в твоей голове. Я отшатнулся, услышав это. Голова шла кругом от осознания того, что мне говорила эта женщина, но из всего этого меня интересовал лишь один вопрос. А была ли когда-нибудь Артемида? Или, все это было изначально твоей игрой? Я даже не знаю, какой именно ответ хотел услышать больше всего. Я окончательно запутался и не знал, что делать. И да, и нет, после короткой паузы ответила Анейрис. Она просто информационный код, набор цифр, которому я придала плоть и частицу себя. Она моя часть, осколок от разбитой вазы, который теперь был возвращен на место. Так что, скорее нет, чем да. Или может я придала ей новую жизнь, кто знает. Значит, все, что было между нами. Прости, Стас, положила Анейрис свою руку на мое плечо и мягко сжала, тепло улыбнувшись. Мне нравилось быть с тобой, правда, но я проклятый вестник и не могу связать себя со смертным. Еще и сделала под конец такие грустные глаза, будто на самом деле сожалела, что все так и вышло. Вот только я не верил ей. Ты же это сделала, напомнил я. Ах, да, улыбнулась она краешками губ, и в ее руках возник проклятый гримуар, а в следующий миг он вспыхнул в ее руках белым пламенем, заставляя меня рухнуть на колени и схватиться за грудь. Ощущения были такими, словно кто-то вырвал мне сердце голыми руками. Но на мое счастье, длилось это недолго. Уже спустя несколько секунд боль ушла, и все же я ощущал легкую слабость и головокружение. Узы клятвы были разрушены. Все положительные и негативные эффекты были отменены. Вы больше не ограничены клятвой. Вот так просто. От этой возникшей перед глазами надписи хотелось не то смеяться, не то рыдать. Вот и все, Стас. Ты свободен. От меня, от игр. Можешь выйти через парадный вход и отправиться на выход, приглашающе махнула девушка рукой. Использовала, а затем выбросила как ненужный расходный материал. От осознания этого внутри все вскипело. На несколько мгновений охватил гнев, но когда я вскочил на ноги и увидел ее лицо, то мгновенно успокоился. В ее глазах-льдинках я увидел взгляд моей Артемиды. Она словно говорила: «Уходи, пожалуйста». Что бы эта женщина ни говорила и как бы ни пыталась выглядеть, она все еще оставалась той, кого я знаю. Или же мне хотелось в подобное верить. Вот так просто. Ты хочешь, чтобы я просто взял и ушел? А разве не этого ты хотел все это время? Сделала удивленный вид Анейрис. Свободы. И я дарю ее тебе. Вернувшись, ты станешь трехзвездочным пробужденным человеком, перед которым открыты множество дорог. Проживи свою жизнь счастливо. А если я не хочу? Неожиданно для самого себя спросил я. Что? Непонимающе посмотрела на меня девушка. Если я не хочу уходить без тебя, начал говорить я, а дальше слова полились нескончаемым потоком, чтобы не дать мне возможность остановить самого себя. Мне плевать, король ты или Артемида. Давай оставим это в прошлом. Вернемся вместе и... Ты не понимаешь, о чем просишь, печально улыбнулась Анейрис. Как только я обрету свободу, то все начнется вновь. Если я останусь с тобой, то те, кто пленил меня, придут на землю. Они выжгут твой мир дотла, не оставив там ничего живого. Прости, Стас, но с этого момента наши пути расходятся. Ты пойдешь своей дорогой, а я – своей. Я не позволю тебе сбежать. Внезапно раздался голос Хеся, и за троном появилась человеческая фигура с капюшоном на голове, но теперь распорядитель игры был из плоти и крови, в этом я был уверен. Ты моя, навечно. Они поручили мне тебя. Мне. Ты не сбежишь, ни за что. Истерично выкрикнул он и расхохотался. Анейрис нахмурилась и бросила на появившегося полный презрения взгляд, после чего отвела руку в сторону, и в следующий миг в ней появилось невероятно красивое копье, словно сделанное из льда. Оружие было украшено множеством узоров и преломляло проходящий через полупрозрачную и кристально чистую структуру свет. «Я уже свободна, Хеся. Твоим играм конец», — твердо произнесла девушка, направив свое оружие на распорядителя игры. «Мне они никогда не нравились, особенно когда я опробовала их на собственной шкуре. Это все было сделано ради тебя, Анейрис», — взвыл он. «Все ради тебя, их», — Хеся указал пальцем куда-то наверх. «Ты не покинешь это место, ни за что, я лучше уничтожу тут все, чем позволю тебе сбежать. Я обязан выполнить возложенную на меня миссию». В один миг все стекла в тронном зале взорвались, а освещающие его фонари с белым пламенем вспыхнули так, что я невольно зажмурился. А мигом спустя меня едва не смело потоком чистой, необузданной силы. И она исходила сразу из двух источников. От Артемиды, вернее той, кем она раньше была, и от Хеся, с головы которого наконец сорвала злосчастный капюшон. Теперь я увидел его уродливое лицо с зеленой кожей и острыми чертами лица. Он напоминал орка из фэнтезийных фильмов, но только слишком худого, без намека на мускулы. Будто он постоянно недоедал и вообще не видел дневного света долгие годы. Две силы сталкивались, заставляя воздух дрожать и порождая ураганный ветер. Мне едва удавалось сохранять равновесие. Старик Морозов, которого я считал раньше самым опасным противником, встреченным на моем пути. Ха, да он ничто по сравнению с этими двумя. Сила, которая от них исходила, была такой огромной, что могла раздавить меня как насекомое, но я не собирался бежать. Слишком долго я бежал от проблем, и это был точно не тот случай. Я выхватил дарованный кинжал одной рукой и вооружился трофейным костяным копьем, которое вонзил в стык плитки, чтобы придать себе дополнительную опору. Возможно, пока Арти Анейрис его отвлекает, я попробую подобраться и нанести ему удар в спину. Да, это похоже на план. Хоть на какой-то. Я тебя не брошу, крикнул я, пытаясь сделать шаг вперед. Совершенно внезапно, девушка повернулась и ласково улыбнулась, так как делала это раньше, тем самым подтверждая, что она та, кто я думаю, а затем я услышал ее голос у себя в голове. Четко и ясно. Прощай, Стас. Проживи такую жизнь, какую хочешь. И, помни меня, добавила девушка под конец. Она сделала едва заметный пас рукой, и в тот же миг меня отбросила назад с такой силой, что невозможно было устоять. И уже в полете я осознал, что влетел в открывшийся позади портал. На мгновение меня окутал ужасающий холод, как это случалось и прежде, а секунду спустя я уже валялся на земле и смотрел на звездное небо, вдыхая теплый по сравнению с владениями короля, королевы, воздух. Я тут же рывком поднялся на ноги и заметил лишь остаточное фиолетовое марево, что практически сразу растаяло, не оставляя после себя ни следа. «Нет!» – закричал я. «Идиотка! Я же мог тебе помочь!» Сокрушенно вздохнув, я рухнул на колени, чувствуя злость не то на нее, не то на себя. Мог ли я на самом деле ей помочь? Учитывая силу Хеся, сильно сомневаюсь. Я был слишком слаб, чтобы защитить ее, и в итоге она сама меня защитила. Бездна. Выругался я и что есть силой ударил по земле кулаком. И еще раз, и еще. Я бил, пока костяшки на кулаке не покрылись кровью. Нет, все так не закончится. Я тебя найду, Артемида. Анейрис, король, как бы ты ни назвалась, я найду тебя. Обещаю. Интерлюдия. Сбежал, с легкой досадой произнесла Анейрис, глядя перед собой. Хеся, ее мучитель, тварь, которую она ненавидела на протяжении долгих столетий, не в силах выместить свою злобу, сбежала за мгновение до решающего удара. Проклятый вестник не знала, как именно он это сделал и был ли способен скрыться раньше, но сейчас это не имело ни малейшего значения. Она не собиралась отправляться за ним в погоню даже несмотря на риски того, что о ее освобождении узнает враг. Это и так случится, раньше или позже, но желательно, разумеется, второе. Хотелось бы, чтобы результат был более удачный, но тут уже ничего не поделаешь, придется работать с тем, что есть. Как бы то ни было, схватка была окончена. Она свободна, и Анейрис ожидала, что будет ликовать, но в душе была пустота. Странное тягучее чувство, и Анейрис не могла понять, что это вина. Она так давно не чувствовала ничего кроме ненависти и отчаяния, что вкрапления чувств и эмоций, полученных от ее частички, выводили вестника из равновесия. К этому определенно еще придется привыкать либо копаться в самой себе, чтобы прийти к внутреннему равновесию. Вот только оно никогда не было ее сильной стороной. Даже сейчас, когда все, что ей оставалось, это взмахнуть рукой, открыв портал, она медлила. Стояла перед разбитым троном, а все мысли были связаны с тем мужчиной. Она предала его, использовала и выбросила за ненадобностью, и теперь чувствовала себя виноватой. Это было как минимум необычно, а как максимум. «Я не могу себе позволить поддаваться этим чувствам», — решила она, и все же украдкой подумала. «Но, по крайней мере, он жив и свободен. У нас бы все равно ничего не вышло», — вздохнула она и вернула на лицо маску хладнокровия, позволяя ненависти вновь взять верх. Пройдет время, и приобретенные чувства той, что звали Артемидой, будут поглощены ненавистью, а до того времени она задвинет их на самый дальний край сознания. Наконец Анейрис сделала глубокий вдох и, развернувшись, направилась к выходу. Каждый ее шаг был преисполнен грацией и величием, как и подобает королю. И пусть тронный зал был пуст, это не значило, что она может позволить себе расслабиться. Напротив, это было только начало. Выйдя из двери тронного зала, она оказалась на небольшой площадке, от которой вниз вела длинная, казавшаяся бесконечной лестница. Рядом с ней на голове одного из монстров-охотников, созданных Хеся, сидел человек с изуродованным лицом. Анейрис помнила его из воспоминаний Артемиды, но вестнику не было никакого дела до него. Что стоят мельтешения короткоживущих перед тем, сколько уже прожила она, и сколько еще предстоит прожить. Уж она точно постарается выживать как можно дольше, чтобы сполна отомстить своим пленителям. Остановившись у ступенек, Анейрис окинула внимательным взглядом свои владения, замок и то, что находилось за его пределами. Вот она, ее темница, такая огромная. Но несмотря на это, за все тысячелетия своего плена она впервые смотрела на нее собственными глазами. Она знала каждый дом и уголок в своих владениях, но при этом никогда не покидала тронного зала. Довольно противоречивые ощущения, но это ее реальность. Реальность, которая становится другой по мере движения вестника. Как же приятно вновь ощутить мороз на коже, втянуть носом прохладный воздух, увидеть лучи солнца. Да, она видела все это глазами Артемиды, но это было совершенно не то, не та полнота спектра восприятия, которая доступна ей, а не только ее осколку. Теперь она была полноценной, самой собой, и могла наслаждаться этим моментом. «Рад приветствовать вас, король. Или можно называть вас королевой». В голосе Дреймоса была слышна легкая насмешка, впрочем, как и всегда. «Для меня честь встретиться с вами, знаете ли». Анейрис моргнула и повернулась, взглянув на мужчину, вставшего на одно колено перед ней так, словно только сейчас заметила его присутствие. как давно ты знаешь? Не так давно, как хотелось бы, он улыбался своей уродливой улыбкой. Раньше у меня были некоторые подозрения насчет вас и того парня. Ничего конкретного, можете считать это чутьем старого солдата. А затем во время второго испытания он воспользовался пожиранием проклятия и все мгновенно встало на свои места, ведь это сила вестников, знаете ли. Ты знаешь о проклятых вестниках. А Нейрис почти удалось скрыть удивление. Почти, но похоже века заточения взяли свое, и девушке не так легко давалось контролировать свои эмоции. А может она просто не хотела этого делать. Не хотела превращаться в неподвижную статую, какой практически была раньше. «Разумеется, ведь я воевал за одного из них», — важно произнес мужчина. «Я бился под знаменем Ньерда, которого также называют Пепельным. Я сражался в битве на Небесных Кольцах и у Инфернальной Пади. И я был одним из первых, кто попал сюда после того, как нас разбили. Вот как», — задумалась Фианейрис. Выходило, что этот человек бился под знаменем ее брата. «Извините за нескромный вопрос, но я обязан его задать. Что вы намерены делать теперь?» «Охранительница холода», — спросил он, еще раз демонстрируя свою слишком большую осведомленность. Может, он и правда был одним из немногих, кто уцелел после произошедшего века назад. Правда, можно ли назвать его состояние жизнью? Сложный вопрос. «Война. Я вновь разожгу горны и объявлю о своем возвращении», — медленно говорила девушка, но с каждой фразой ее голос креп, а перед глазами появилась более четкая цель. «Уже лучше», чем просто абстрактное желание мести, которое переполняло ее раньше. Найду остальных вестников, и вместе мы закончим то, что начали тысячелетия назад. Война, кажется, Дреймас стал улыбаться еще шире, хотя казалось, что это попросту невозможно. В таком случае другой вопрос. А найдется ли в вашей армии место для старого солдата вроде меня? Я могу пригодиться, знаете ли. Теперь уже Анейрис позволила себе улыбнуться, но только краешками губ. «Разумеется, ты прождал тысячи лет в ожидании новой войны, так как я могу отказать?» Стоило это сказать, как Дреймас выпрямился и с гордостью ударил кулаком себя в грудь. «Это честь для меня», — прорычал он, и Анейрис ощутила его жажду крови. «Воин до мозга костей, живущий войной безумец. Разумеется, в ее армии найдется место такому, и у меня есть для тебя задание. Живу, чтобы служить». А вестник моментально отозвался мужчина. «Пхеся, найди его во что бы то ни стало и убей. Я не могу тратить время на него, ведь мне нужно собирать войска». «Понимаю», — кивнул он. Анейрис заметила, что сейчас он не говорит «знаете ли, как делал это обычно», но не стала концентрировать свое внимание на такой мелочи. «Он будет мертв». И вестник засомневалась, стоит ли отдавать этот приказ. В конце концов он был вызван теми эмоциями, что она пыталась подавить. «И, у меня есть для тебя еще один приказ». Глава 25. Дом. Как удалось выяснить довольно быстро, оказался я где-то на задворках города, неподалеку от заброшенной еще несколько лет назад промзоны. И не то чтобы я так уж хотел оказаться в научном отделении буревестников, откуда я и попал в проклятое подземелье, или как там Чехова называла то место, просто место, куда меня выбросило, создавало дополнительные сложности. До города было довольно далеко, и при этом у меня не было ни транспорта, ни возможности вызвать такси. Даже денег при себе не было, и телефон, и наличность, все забрали после того, как я подписал тот злосчастный договор с буревестниками. Но я был свободен и излечился от проклятия. Вернее, оно превратилось во что-то иное, что-то больше не желавшее меня убить. Радовало ли это? Наверное. Да и наличие правой руки тоже не могло меня не радовать. Все же наличие двух конечностей открывало для меня простор для маневра, которого у меня раньше не было. Как бы то ни было, я жив, и теперь у меня была цель – найти Анейрис. Я понятия не имел, как это сделать, но в то же время я не считал это невыполнимым. Последние годы я пытался достичь невозможного, так что ничего не изменилось в этом плане. Просто сместились цели и приоритеты, и то, что было невозможным, оказалось лишь небольшим шагом к новой цели. Втянув ночной воздух, я немного приободрился и бодрым шагом направился в сторону звуков автомобилей. Даже не думал, что я соскучусь по подобному. Спустя примерно полчаса выбрался к трассе, откуда поймал первую попавшуюся попутку. Водителем оказался седоволосый худощавый мужичок лет 50. Его не смутил мой странный внешний вид. Он даже вопросов по нему задавать не стал. Просто уточнил. «До города». Я кивнул, и он, улыбнувшись и продемонстрировав несколько золотых зубов, махнул мне рукой, приглашая забраться внутрь. Так мы и ехали. Он травил какие-то незатейливые байки, а я усмехался им и в какой-то момент незаметно для самого себя отключился. Усталость последних дней дала о себе знать. Проснулся я от того, что водитель мягко коснулся моего плеча. «Мы уже в городе. Может тебя до дома подвести, парень?» Сочувствующе посмотрев на меня, предложил он. «Нет, спасибо. Тут недалеко», — соврал я и покинул машину. «Вы и так мне сильно помогли. Да чего уж там», — тепло улыбнулся мужчина. «Каждый должен помогать тем, кто нуждается в помощи. Может, когда-нибудь и ты так поможешь кому-то». Я на это лишь слегка улыбнулся и, еще раз попрощавшись, зашагал прочь. До дома было по меньшей мере километров 5, но мне хотелось немного проветрить голову и обдумать, что делать дальше. Шок от того, что с игрой короля и им самим все оказалось не так однозначно, как было на первый взгляд, стал проходить, и я начал возвращать в себе способность трезво мыслить. Насколько вообще это возможно после всего пережитого? Что мне нужно сделать в первую очередь? Стать сильнее. Настолько сильным, насколько это вообще возможно. Я помнил ту ауру силы, что окружала Хеся и Анейрис. Она подавляла меня, а значит я был слишком слаб, чтобы противиться хотя бы этому. Размышляя об этом, я открыл свои характеристики и еще раз пробежался по ним глазами. Имя. Стас Богданов. Класс. Пожиратель проклятий. Личный ранг. 3 звезды. Общий ранг. Необходима регистрация в системе учета охотников бездны. Опыт до следующего арпи. 455. Доступно 272 свободных арпи. Характеристики. Тело. 557. Разум. 521. Особые способности. Поглощение проклятия, не выше ранга 2+1. Мертвая кровь, огнеопасна, ядовита. Конвертер боли. Касание боли. Массовая дезориентация. Фантомный шаг, +1. Высасывание жизни, +1. Манипуляция с камнем. Печать черного воскрешения, автоматическая. Управление копьем. Призыв игния, заблокировано. Пространственный карман, 52 ячейки, по 1 за каждые 10 единиц разума. Псевдохарактеристики. Боль 219-66. Пропажа призыва гримуара меня не удивила, как и отсутствие прибавки к характеристикам. В конце концов, мы с Артемидой больше не были связаны, но было в списке две вещи, которые мне казались странными и непонятными. Первое – появление пространственного кармана в списке сил. Его там быть не должно, ведь это была одна из способностей Анейрис. Но стоило мысленно кликнуть на звездочку в конце, как тут же всплыло сообщение. Клятва была разорвана в одностороннем порядке. Поскольку на утраченную способность призыв черного гримуара было потрачено 1 или более очков арпи, в качестве компенсации вам была дарована одна из способностей другой стороны. Это в какой-то мере все ставило на свои места. Артемида разорвала нашу связь, и как штраф одна из ее сил перешла мне. Но удивляло даже не это, а изменение класса. Все это время я был проклятым. Типа, но сейчас в той графе была надпись «Пожиратель проклятий». И вот как к этому относиться. Подумаю об этом завтра. Все равно сейчас ничего путного в голову не приходит. Закрыв табличку, я продолжил свой путь, попутно замечая все больше отличий во внешнем облике города. Они были незначительными, но почему-то цепляли глаз. Но, наверное, ключевым моментом, когда я осознал, что был в ловушке гораздо дольше, чем думал, стала остановка неподалеку от моего дома. Когда я ближе к рассвету дошел до своей улицы, то замер, уставившись на совершенно новую остановку. И, это было странно, может они и заменили ее за те недели, что меня не было, но почему-то возникло стойкое ощущение, что прошло гораздо больше времени. Она была слишком уж потрепанной для только недавно установленной. Наоборот, казалось, что скоро придет черед ее замены или вообще полного сноса. Тряхнув головой, я вышел уже на привычную мне дорогу, попутно отметив, что положили новый асфальт, но и тот начал приходить в негодность. Одно могу сказать точно, знакомых выбоин на нем я не заметил, зато было несколько новых. Вот черт, вздохнул я, чувствуя растущее напряжение. Я слегка ускорил шаг и оказался перед собственным домом. Он на первый взгляд не сильно изменился. Все та же панельная пятиэтажка. Это заставило слегка успокоиться. Я вошел в подъезд и собрался подняться по лестнице, но услышал звон ключей, и из правой от входа двери вышла тетя Нина. Уже не молодая полная женщина, работающая буфетчицей в школе неподалеку. Мы с ней начинали идти на работу примерно в одно время и частенько пересекались. Она бросила короткий взгляд на лестницу и меня, а в следующий миг выронила ключи и округлила глаза. «Стас! Стас Богданов!» Пораженно посмотрела она на меня, как на призрака. Мягко скажем, не такой реакции я ждал от нее. «Здравствуйте, тетя Нин», улыбнулся я ей, заводя правую руку за спину, наличие которой было крайне сложно объяснить. По крайней мере сейчас у меня не было желания об этом разговаривать. Проще не акцентировать на ней внимание. Но, ты же, ты, помер года три как. С трудом справилась с подбором слов женщина. Помер. Да вроде пока не собирался, и тут до меня дошла другая часть фразы. Стоп, 3 года. Она быстро закивала, продолжая удивленно таращиться на меня. Действительно словно привидение увидела, впрочем после этого кем еще я должен был ей казаться. Погодите, как 3 года? Все еще не мог поверить я, что не ослышался. Да так, 3 года. Никифор вон говорил, что к тебе тут модная девица приезжала, на черной машине, а на следующий день ты пропал. Позднее приходили люди, говорили, что помер ты. Вот так просто и без лишних изысков до меня донесли не самые простые сведения. 3 года. Это известие должно было шокировать, но размышляя об этом, я приходил к выводу, что глобально это все равно ничего не меняет. Даже если так, то что с того? У меня нет близких, нет родных. Может даже хорошо, что меня не было так долго. Возможно, буревестникам сейчас будет не до меня, да и то время, пока я был в сером списке, тоже прошло. Значит, смогу беспрепятственно вернуться к работе. Последнее было бы неплохо, так как после объявления моей смерти сомневаюсь, что так просто откроют доступ к моим счетам, а налички у меня было не так уж и много, чтобы спокойно прожить до этого момента. Ладно, тетя Нин, завтра поговорим, сказал я. Стой, погодь, ты куда? Домой. Ох, не нужно туда ходить. Почему? Ты как помер, ну, то есть. Она тряхнула головой. Туда заселились несколько молодых ребят, и притон сейчас там устроили. Я удивленно вскинул бровь. Такого дополнения к и так необычной новости я не ожидал. Притон, да вот тебе крест. Притон, ироды, управы нет на них. В полицию обращались, а они ничего сделать не могут. Пришел участковый, поговорил с ними и ушел. Бардак, ничего не делается. Я разберусь, вздохнул я и продолжил подъем, едва не рассмеявшись. Вот уж чего-чего, а притона в своей квартире я обнаружить никак не ожидал по возвращении. С другой стороны, может тетя Нина драматизирует, мало ли, все же женщина в возрасте, и ей могло все привидеться в несколько иной перспективе. Ключей у меня от дома не было, они остались вместе с другими личными вещами у буревестников, так что я просто постучал. Минута ожидания, и ничего не произошло. Я постучал снова, только гораздо громче и настойчивее. «По башке себе постучи, уе!» – послышалось раздраженное ворчание по ту сторону двери. Говорил тот парень тихо, явно не думая, что это услышит гость, но видимо из-за обострившихся после пробуждения органов чувств мне удалось различить его не слишком то внятную речь. «Кого еще черти принесли?» Последний вопрос уже был обращен мне, но дверь при этом не открыли. «Невежливо. Это Стас», – хмыкнув, представился я. «Какой еще к матери Стас? Тот, в чьей квартире вы проживаете? Чё? Свали нах, придурок!» Судя по звуку, говоривший развернулся и направился в противоположную от входа сторону. Я терпеливо постучал вновь. «Ты оглох что ли? Тебе сказали проваливать?» Явно заводился парень с той стороны. «Проваливать надо вам, пока кости целы. У меня были чертовски дерьмовые последние недели, и я просто хочу отдохнуть, так что повторять не стану». Наконец дверь распахнулась, и в проеме показался какой-то тощий тип болезненного вида с выкидным ножом. Позади него появился еще один, грязный, лохматый и с металлической битой в руках. Оружие, по всей видимости, придавало им уверенности, так как идти против одного человека, да еще и с численным преимуществом, можно и без оружия. Похоже, тетя Нина не преувеличивала, сказав, что это притон. «Эх, ты че, заточкой под ребра захотел, а?» Вызывающе воскликнул типчик сбитый. «Так вы по-хорошему не уйдете», — уточнил я. «Я не хотел применять насилие, ведь учитывая, кем я стал, то по неосторожности я случайно мог убить этих двоих, но похоже, что выбора они мне не оставляют. Да се ты уже нако». Я быстрым, практически молниеносным движением перехватил руку, державшую нож, и чуть повернул ее. Послышался хруст и моментально после этого истошный вой. Я хотел просто вывихнуть ему руку, но кажется, что-то сломал. Мда, перестарался с непривычки. Похоже, еще и к этому придется привыкать. «Отпусти его, Са!» – завопил второй, бросившись на меня сбитый. Я даже не дрогнул, заблокировав удар предплечьем. И, вот что странно, не почувствовал его. На бите осталась небольшая вмятина, а парень отшатнулся, удивленно таращись на меня. Когда ты сражаешься с опасными монстрами, легко забыть, насколько все-таки слабы простые люди. Я даже и не думал, что настолько крепок. А ведь изменения в моем теле после получения повышения еще не прошли до конца. Выкрикнув что-то невнятное, парень вновь попробовал напасть, и в этот раз я даже не стал заслоняться. Бита ударила меня по голове, и я не смог сдержать усмешку. По ощущениям, словно кто-то дал мне хороший такой щелбан, но не более. Фыркнув, я отпустил первого и схватил второго за ворот грязной рубахи. Он даже новый удар битой совершить не успел, а затем я резко дернул, одновременно поворачиваясь. В итоге парня выбросило из квартиры в подъезд, а следом я пинком отправил туда и второго. Побитые, они что-то там кричали и матерились, но меня это не слишком волновало. А стоило мне выйти в подъезд, как эта парочка сама поспешила ретироваться. Только пятки сверкали. Ненамного хватило их смелости, больше шума было. Я проводил их хмурым взглядом и вернулся в собственное жилище. Первое, что сразу обнаружил, это вонь. Омерзительная вонь, заставляющая морщить нос. Смесь мочи и тухлятины, словно где-то за диваном сдохло несколько котов. И все это приправлено ядреным запахом перегара. Так что первым делом я открыл все окна, чтобы хоть немного избавиться от запаха. Но вонь оказалась лишь малой частью проблем. Вторая, то, во что новые жильцы превратили мой дом. Мебель осталась прежняя, моя, но она была просто убита в хлам. Обои грязные, местами ободранные. Под ногами были огромные кучи мусора, через которые приходилось переступать, и то все равно во что-то, да вляпаешься. На всякий случай я проверил свой тайник, где хранил часть заработанных денег. Остальные хранились на счетах, но если меня признали мертвым 3 года назад, то вряд ли будет просто вернуть к ним доступ, впрочем, об этом я уже думал. Но денег не было. Похоже, что новые жильцы уже успели обнаружить тайник и его опустошить. Меня это не слишком расстроило, но и радости не прибавило. Если бы я обнаружил, что тут жили нормальные люди, то вряд ли стал бы вламываться и устраивать драку. Скорее всего, извинился бы и ушел, так и оставив тайник нетронутым, но тут. Во время обхода квартиры я обнаружил еще одного жильца. Он валялся на полу в ванной в полубессознательном состоянии. С ним я тоже церемониться не стал и вышвырнул на лестничную клетку в одних трусах. Думаю, самое время прибраться. Вздохнул я и занялся делами. Несмотря на занятость, у меня в квартире обычно было довольно чисто. Каждую неделю я находил время на уборку. Вот и сейчас я стал собирать мусор в пакеты, вытаскивая его на помойку. Да и с притоном тетя Нина не ошиблась. Я действительно обнаружил наркотики, но эту дрянь тут же спустил в унитаз. По мне это было самым здравым и простым решением. Спустя несколько часов я избавился от всего мусора и занялся уже непосредственно уборкой. Отдраил пол, вытер пыль, очистил кухню, расставив ловушки от тараканов, которых за время моего отсутствия развелась целая куча. С мебелью я, конечно, ничего сделать пока не смогу, но стало гораздо лучше, да и запах стал пропадать, хоть и не полностью. Удовлетворенно окинув взглядом комнату, я сел на диван, но несмотря на все усилия все отчетливее приходило понимание. Это уже не мой дом, и продолжить здесь жить как прежде я уже не смогу, да и не хочу. Глава 26. Новое начало. Ближе к вечеру, когда я уже собирался идти на боковую, совершенно внезапно пришел звонок на чип. Я даже и забыл, что он способен на такое. «Стас!» – послышался в голове не очень уверенный голос Чеховой. Вот вроде бы в голове все звучит, но по сути ничем не отличается от разговора с человеком с помощью беспроводных наушников. Удобно, конечно, но вот телефон хотя бы можно выключить, чтобы он не принимал звонки, а вот можно ли подобное сделать с чипом, я не знал. Ну а кто это еще может быть? Устало зевнул я, собираясь отправиться спать, но предварительно перекусить. С едой в доме были проблемы, как и с деньгами, но у меня оставалось немного пайка в пространственном кармане. Его было вполне достаточно, чтобы избавить от чувства голода, а вот о нормальной еде подумаю позднее. Ох, слава богу, мы уже начали переживать. Переживать, с чего бы? Лениво удивился я. С уборкой я изрядно вымотался не сколько физически, сколько психологически, и последнее, чего я сейчас хотел, это разговаривать с этой ведьмой. Я планировал попытаться выйти с тобой на связь на днях, дав день-два себе на отдых. Но если тебя так волнует тот вопрос, наша сделка еще в силе. Если, конечно, буревестников больше нет, Стас. Моя гильдия была полностью уничтожена, Варвара замолчала. Вот подобный исход для гильдии был неожиданным, не скрою, но говорить об этом, разумеется, не стал. А мой брат, мы можем встретиться. Я хотел сказать нет, но немного поразмыслил и передумал. Ты же помнишь, где я жил? Разумеется. Мне даже показалось, что девушка оскорбилась, будто я усомнился в ее памяти. Ну и пусть обижается, надоело. В паре остановок оттуда есть Аркбургер, встретимся там через час. Немного подумав, припомнил я ближайшее место, где в это время будет много людей, но и будут пути отхода. Мало ли как разговор пойдет, годится. Давай через полтора. Хорошо, но платишь ты. Я сейчас вообще без денег. И это была одна из причин, почему я согласился встретиться. Хотя бы поужинаю за ее счет. Да и судя по ее взволнованному голосу и словах о том, что буревестников больше нет, не стоит тянуть с делами. Ровно через полтора часа я защил Варкбургер и не без легкого удивления заметил, что Чехова явилась не одна, а в компании другой моей знакомой. Марина выглядела хорошо, гораздо лучше, чем во время последней нашей встречи, но, к сожалению, правой руки у нее так и не было. Я от чего-то надеялся, что с переходом обратно в наш мир вернется и ее рука, но чуда не случилось. При моем появлении старая школьная подруга вынырнула из-за стола и бросилась ко мне, обнимая. Чехова при этом улыбнулась, но как-то печально, да и вообще эта черноволосая ведьма выглядела измученной даже более, чем во время игр. «А где Арина?» «Когда с объятиями было покончено», — спросила Марина, удивленно закрутив головой и заглядывая мне за спину. «Она не с тобой, она. Думаю, я должен вам кое-что рассказать», — вздохнул я, чувствуя, что сегодняшний вечер затянется даже больше, чем я планировал. Заняв место напротив девушек, что сели рядом друг с другом, я стал рассказывать обо всем, что произошло в тронном зале, а заодно и о том, кем на самом деле была моя спутница. И чем дольше я вел свой рассказ, тем сильнее вытягивалось лицо Чеховой, а под конец в ее взгляде вообще вспыхнул гнев. «И ты говоришь об этом только сейчас, Стас, ты спятил. И, который обрел плоть в проклятом подземелье. Да мы же понятия не имеем, чем она была или могла быть. Это в любом случае уже не имеет значения», мягко, но твердо поставил я точку в этом вопросе. «Ее нет, нашей с ней связи тоже нет». Чехова хотела возразить, но в итоге махнула рукой и согласилась. «Похоже, у нее сейчас куча других проблем, с которыми приходится иметь дело. Вот только я более чем уверен, что в иной ситуации Варвара первой бы начала ставить на мне опыты, чтобы выяснить все подробности произошедшего. А вот Марина выглядела печальной и озадаченной. Ее не волновало, чем являлась Артемида, а волновала она сама. Похоже, девушки за короткое время успели сдружиться. Значит, вовсе не король организовывал эти игры?» — спросила Марина не столько из любопытства, сколько чтобы нарушить возникшую тишину. «Это был Хеся, как я понял. Король действительно обладает какой-то властью и силой, но он, она там пленница. По крайней мере была. И ты освободил это существо, чем бы она ни была», — сокрушенно вздохнула Варвара, прикрывая лицо рукой на несколько секунд. «Не думаю, что нам есть о чем беспокоиться. Скорее всего, она будет держаться от нашего мира как можно дальше. Теперь уже пришел мой черед вздыхать, ведь я понятия не имел, как пытаться ее найти». «Это ты так думаешь, а я предпочитаю не полагаться на самые оптимистичные прогнозы», — настаивала на своем Чехова. «Давайте не будет продолжать, вмешалась Марина, осуждающе посмотрев на ведьму. «В этом споре нет никакого смысла, верно? Лучше расскажи, что там с буревестниками и нашей сделкой?» Обратился я к варваре. Там мгновенно помрачнело, и я очень быстро понял почему. Для начала, с временем во владениях короля действительно творилось что-то странное. Потому что что рассказала Чехова, выходило, что Марина вернулась домой уже как месяца три, и именно по этой причине была настолько рада видеть меня. Чехова тоже провела в нашем мире далеко не день, если быть точным, то чуть больше недели. Что же до буревестников, то там все было довольно сложно. Для начала, провал рейда крайне сильно их подкосил. Они лишились большого количества людей, включая сильных ранкеров. И тогда же по ним нанесла удар гильдия «Неудержимые». Я про эту гильдию слышал первый раз, и как оказалось, она тоже о них толком не слышала. Они были темной лошадкой. Новоиспеченная гильдия, в которую по какой-то причине вошли как крутые ветераны, так и перспективные новички. В любом случае, у них было мощное финансирование. Возможно, это вообще государственный проект, попытка властей вернуть контроль, но это лишь предположение, рассказывала Чехова. Вначале они стали мешать рейдам буревестников в бездне. Затем стали перекрывать нам воздух и тут. В один миг мы лишились целой кучи контрактов, а затем наших людей стали переманивать. За неполный месяц численность гильдии упала вдвое. Я присвистнул. И при этом всем девушка говорит об этом, будто она переживала падение гильдии вместе с ней, а не появилась под самый конец, когда уже спасать было нечего. Неужели для нее настолько важна была эта гильдия? «Можешь не прикидываться. Тебе не жаль», — хмуро заметила она. «Не жаль», — подтвердил я. «Вы меня кинули, так что мне ни капельки вас не жаль. Буревестников не стало, ну и в бездну. На месте одной гильдии всегда появляется другая». Девушка недовольно поджала губы, но спор продолжать не стала, понимая, что у меня есть причины злиться, и что бы она ни сказала, это не изменит того факта, что они скормили меня живому проклятому предмету. «А твой брат?» Перешел я к самому животрепещущему вопросу. Чехова после моего вопроса стала еще более мрачной, хотя казалось, что это невозможно, честно. Дрожащим голосом произнесла она. «Понятия не имею. Все очень странно, Стас. Всю неделю я пыталась узнать, что конкретно происходило с моим учреждением, но не смогла выяснить ничего важного. Гильдии разваливались и раньше, пусть не такие крупные, но тем не менее должны были остаться записи, люди должны были знать. Но проблема в том, что я не смогла связаться ни с одним из тех, кто хоть за что-то отвечал в гильдии. Не смогла найти контакты или, подтвердила варвара, и голос ее звучал обеспокоенно. Все ответственные и важные люди либо пропали без вести, либо мертвы. Я смогла найти кое-кого из младшего персонала, но все, что они смогли мне сказать, это то, что незадолго до закрытия исследовательского комплекса все оттуда куда-то перевозили, и моего брата в том числе. Значит, сделка отменяется, уточнил я, приступая к еде. Откладывается, поправила девушка меня. Если он еще жив, значит, не видать мне огромного чека, на который я уже в целом рассчитывал. Не сказать, что это известие сильно меня расстроило. Я стал трехзвездочным пробужденным, а значит, проблема с деньгами временная. Я без особого труда смогу вступить в какую-нибудь гильдию или поработать на фрилансе. Не думаю, что от такого бойца откажутся, тем более наемные команды, которые, как правило, состоят из более слабых пробужденных. Стас, насчет контракта. Я все тебе выплачу, пообещала Чехова. Но не сейчас. Не могу сказать, что бедствую, но на крупные траты не способна. Буревестников нет, как я уже сказала, а очень много моих денежных активов были связаны с ними. Вместе с крахом гильдии я лишилась большей части накоплений. За прошедшие годы меня признали мертвой, так что получить доступ к заблокированным счетам – та еще морока. Но обещаю, что как только я разберусь с делами, то рассчитаюсь с тобой. Приятно знать, что подобные проблемы есть не только у меня. Можешь не торопиться, равнодушно сказал я, добивая остатки своей порции. «Пока мне достаточно, что ты оплатишь ужин». «А, да, конечно», — кивнула она. «И насчет чипа можешь не беспокоиться. Поскольку буревестников больше нет, то и забрать его у тебя некому». Я удовлетворенно кивнул. Попробовали они бы еще забрать чип у мертвеца, да и не думаю, что его установка проходила по официальным каналам, все же меня должен был сожрать артефакт, после чего поднялся. «Ты уже уходишь», — удивилась пробужденная. «При всем уважении, но раз с наличностью у тебя проблемы, то не вижу смысла засиживаться. Мне завтра нужно на работу, и я хочу выспаться». Чехова словно хотела что-то сказать, но в последний момент передумала. «Если что, я на связи», вот и все, что она смогла сказать мне напоследок. Наверное, мне стоило винить ее во всем, что произошло, возмущаться тем, что мне по итогу даже не заплатили, но буревестников нет, а я излечился, пусть и совсем не так, как думал, но все же подобное в иных обстоятельствах стоило бы очень дорого и то без гарантий. Да, пришлось пройтись через ад, но я вернулся домой, и у меня появилась новая цель, так что продолжу упрямо двигаться к ней. «Не против, если я тебя провожу?» — поинтересовалась Марина. «Нет», — улыбнувшись, девушка мигом собрала вещи и вышла из-за стола, оставляя Чехову в одиночестве. «И еще, решил я дать совет напоследок. Ты ведь продолжишь копать о том, что случилось с братом и проклятыми предметами?» «Разумеется», — кивнула Варвара. «Тогда будь осторожна. Ты сама сказала, что в этом деле куча странностей, а связанные с этим люди пропали без следа. Волнуешься за меня?» — улыбнулась она краешками губ, но во взгляде промелькнула тревога. Я не ответил, а просто направился к выходу. Марина тоже пошла следом, и мы вместе вышли из Аркбургера. Мы неторопливо пошли по ночным улочкам, и девушка все это время рассказывала о том, как прожила последние несколько месяцев, но я слушал вполуха, не придавая особого значения услышанному. «Так что собираешься делать теперь?» — поинтересовалась она. «Ты говорил, что завтра выходишь на работу?» «Да, я добытчик. По крайней мере был им, и завтра отправлюсь в 4-й блокпост. Ты же пробужденный, да еще 3-звездочный. Зачем тебе становиться добытчиком?» «Потому что я это умею», — пожал я плечами. «Но ты права, это не навсегда. Просто хочу вернуться к привычной работе и все хорошенько обдумать. Возможно, попробую поработать в одиночку. Охотник и добытчик, 2 в 1. Чем не вариант? А может, проще составить группу?» — осторожно спросила Марина. «Для группы нужны люди. Ну, один у тебя уже есть». Я бросил на девушку недоуменный взгляд и лишь спустя пару секунд понял, что она говорит о себе. «Хочешь объединиться со мной?» «Я... извини, забудь. Просто однорукой пробужденный, специализирующийся на дальнем бою луком, найти нормальную работу непросто», — быстро проговорила она. «Я сейчас кое-как перебиваюсь случайными заработками, но в хорошую гильдию с такой травмой меня не возьмут. Есть протезы, но у них очень высокая стоимость. И...» «Хорошо, можем попробовать», — не мог отказать я Марине. «Она лишилась руки из-за меня, так что если она хочет объединиться, то почему бы и нет? Сам я после буревестников не хотел бы вступать в какую-нибудь гильдию. Может, когда-нибудь, но точно не сейчас. А собрать отряд — это действительно может сработать. Можно было бы найти еще пару охотников и взять нескольких проверенных добытчиков. Из того, что я знал о зоне и бездне, в одиночку там многого не добиться. Хотя бы потому, что напасть могут в любой момент, и кто-то должен постоянно быть начеку. Одновременно заниматься добычей ингредиентов и сражаться непродуктивно, пусть и первое время это вполне можно делать, чтобы собрать хоть какой-то начальный капитал. Правда. Глаза девушки радостно заблестели, и она дала себе вольность и чмокнула меня в щеку. «Стас, я... но учти, если мы будем работать вместе, то халтуры я не потерплю», — строго посмотрел я на нее, но даже это не могло перебить ее приподнятого настроения. «То, что у тебя одна рука, не повод быть слабым звеном». «Я понимаю», — решительно кивнула она. «Отлично. Тогда встретимся завтра утром на 4-м оборонительном блоке. Знаешь, где он?» «Конечно, я буду. И еще раз спасибо, Стас». На этом мы с девушкой расстались. Я взглядом проводил ее, пронаблюдав за тем, как Марина садится на автобус, и с удивлением отметил, что уже не испытываю тех прежних чувств. Она была хорошей девушкой, милой и красивой, но в тот момент я понял, что вся та школьная влюбленность исчезла без следа. Постояв еще пару мгновений, наблюдая за тем, как автобус скрывается за поворотом, я продолжил свой путь. Уже через полчаса я оказался перед своей дверью, открыл ее, зашел внутрь и замер, сделав всего 2 шага. Щелк. Услышал я звук взводимого курка, а затем из мрака комнаты услышал сиплый голос. «Ну что, парень, думаю, нам нужно поговорить». Глава 27. Дом, которого нет. Я замер, услышав звук взводимого курка. Затем кто-то щелкнул переключателем, и загорелась лампа, освещая коридор. Я увидел уже две знакомые рожи, те самые парни, которых я выдворил сегодня утром. Но теперь вместе с ними были еще двое. У одного из них я заметил Макаров, а второй был вооружен двухствольным охотничьим ружьем с укороченным стволом. Последнее в данный момент было нацелено мне прямо в голову. На таком расстоянии увернуться будет проблематично. Не дергайся, иначе твои мозги окажутся на стене. Их попытки запугать после того, что я пережил в игре, кажутся смешными. Похоже, именно так и чувствуют себя пробужденные высоких рангов, когда их пытается задеть кто-то вот вроде этих людей. Вот только как в этом не потерять себя и свою человечность, не стать вторым Морозовым. Поаккуратнее. Он один из этих предупредил типа с ружьем парень, который утром открыл мне дверь. Ничего, будь он крутым, то не ошивался бы вместе вроде этого. А для однозвездочного пуля настолько же смертельно, как и для простого человека, криво усмехнулся тот, продолжая держать меня на мушке. Просто подыхать будет чуть дольше, растягивая наше удовольствие. Мне завтра на работу, так что свалите по-хорошему, попросил я. В конце концов лучше вначале попытаться урегулировать конфликт на словах, особенно когда у противоположной стороны есть огнестрельное оружие. Так может кто-нибудь погибнуть. От рикошета никто не застрахован, особенно в тесном помещении. Где товар? Вы про наркоту? Догадался я, улыбнувшись, что только заставило этих людей злиться пуще прежнего. Смыл в унитаз. Нечего этой дряни делать у меня дома. Для твоей же пользы лучше, чтобы это было не так, цокнул языком говоривший. Для вашей же пользы лучше свалить, как я уже сказал. Мне нет дела до вас и ваших делишек до той поры, пока меня в них не втягивают. Нет, ты поедешь с нами, за город, и там мы поговорим уже по-другому. Не могу я тратить время на ваши тупые игры, вздохнул я. Значит, придется по-плохому. Тип с ружьем мгновенно все понял. Он не стал угрожать или запугивать, а просто нажал на курок. Ружье грохнуло, и ружейная пуля 12-го калибра ударила меня в голову почти в упор. Мой фантомный образ тут же рассыпался, вызывая удивленные возгласы, но сразу стал действовать настоящий я. Схватившись за ствол рукой, за его деревянную часть, я вырвал ружье из рук стрелка и тут же ударил его открытой ладонью в грудь. Учитывая мою сверхчеловеческую силу, мужика вышвырнуло в кухню, попутно сбив второго, вооруженного Макаровым. Сразу же послышался грохот, и, похоже, на головы мужчин упал один из шкафов со всем его содержимым. Я бросил короткий взгляд на другую парочку, что обитала тут раньше. «Эй, мужик, слушай, мы...» Начал было он опасливо и виновато, подняв руки, но я не церемонился. Одним прыжком оказался рядом с ним, схватил за голову и толкнул по направлению стены. «Не сильно, а то еще проломлю череп». Силу свою я еще недостаточно хорошо контролировал, так что не перестараться бы ненароком. На то, чтобы разобраться с оставшимся, много времени не ушло. Хватило одного удара, чтобы отправить его в нокаут, после чего вернулся к тем, что были в кухне. Они как раз соклемались, и тип с Макаровым даже успел выстрелить, но пулю вновь заработал фантом. А уж какие глаза были у этих бандитов, когда они вновь увидели, что моя фигура истаивает призрачной иллюзией. Ударом ноги я выбил оружие из рук стрелка и приложил мужика об стол. Пусть немного подумает над своим поведением. Второй тем временем навалился на меня сзади, но так и не смог повалить. Разница в физической силе, несмотря на мою куда более мелкую по сравнению с ним фигуру, была далеко не на его стороне. Я играючи сбросил его с себя, швырнув в кухонный гарнитур. Как ни посмотри, но с появлением пробужденных понятия физическая сила и возможности стали настолько размытыми, что просто смотря на человека никогда не поймешь, тягал ли он штангу под 100 кг или никогда в жизни не поднимал ничего тяжелее пакета с покупками из магазина. Пробужденному вовсе не обязательно выглядеть сильным, чтобы являться таковым.